Из папки «Агентурное донесение» его высокоблагородию подполковнику Бесикову в собственные руки. «Милостливый государь Виссарион Виссарионович, я всегда знал, что, помогая вам, занимаюсь делом рискованным и опасным, как для моей репутации порядочного человека, так, возможно, и для самой жизни. Сегодня мои худшие опасения подтвердились. Право не знаю, что сейчас терзает меня больше – физические страдания или горькое осознание того, как мало вы цените мою самоотверженность и мои усилия. Я с возмущением отвергаю ваше повторное предложение щедро оплачивать мои расходы, хотя вряд ли кто-либо из ваших самых высокооплачиваемых сотрудников проявляет столько рвения и преданности делу, как ваш покорный слуга. Впрочем, моя бескорыстная щепетильность не меняет сути дела. Вы все равно фактически превратили меня из идейного борца с нигилизмом и бесовщиной вульгарного соглядая. А вам не приходило в голову, дражайший Виссарион Виссарионович, что вы меня недооцениваете? Вы считаете меня пешкой в вашей игре, в то время как я, возможно, фигура совсем иного калибра. Шучу, шучу. Где уж нам зернышком, попавшим между жерновами, до небес-то расти? И все же, поделикатней со мной следовало бы, по церемонии. Я ведь человек интеллигентный, к тому же европейского замеса. Не сочтите это выпадом в ваш адрес или лютеранским высокомерием. Я всего лишь хочу напомнить вам, что для немца перцы колбасы, цирлихи, манирлихи, значит больше, чем для русака. Вы, впрочем, тоже не русак, а кавказец. Ну да, это сути дела не меняет. Перечитал написанное и стало тошно от самого себя. Как вас верно потешают мои стремительные переходы от сладострастного самоуничтожения к гордой чопорности. Ах, неважно, неважно. Главное, помните, что русскому хорошо, то немцу смерть. Кстати, о смерти. Из полученной от вас последней инструкции мне стало ясно, что судьбы бедных любовников смерти, обретающихся на пороге бездны, вас теперь не очень-то и заботят. Куда больше интереса вы проявили к одному из членов клуба, которого в предыдущих донесениях я окрестил Заикой. У меня возникло ощущение, что вы знаете об этом человеке гораздо больше, чем я. Чем он вас так заинтриговал? Не поверили же вы в самом деле в существование тайной организации под названием «Любовники жизни»? И что это за очень высокое лицо, личную просьбу которого вы исполняете? Кто из ваших начальников заинтересовался этим человеком? Как бы там ни было, я послушно выполнил ваше странное поручение, хоть вы и не удосужились даже разъяснить мне его подоплеку. Я проследил за Заикой, и если не сумел установить место его жительства, то, как вы увидите, не по своей вине. Нет, это все же совершенно возмутительно. Почему бы вам не приставить к Заике собственных филеров? Вы пишете, что он не преступник, в строгом смысле слова, но когда это обстоятельство служило препятствием для вас и ваших подобных, или же ваше нежелание приставить к Заике штатных агентов объясняется тем, что у него, как вы туманно сообщаете, слишком много доброжелателей в самых неожиданных местах, неужто и в жандармском управлении? Вы опасаетесь, что кто-то из ваших же коллег поможет оповестить Заику о слежке? Да кто он в конце концов такой, этот человек, если даже вы так осторожничаете? Почему я должен бродить в потемках? Я самым решительным образом требую объяснений, особенно после чудовищного инцидента, жертвой которого я стал по вашей милости. Тем не менее, представляю вам мой отчет. Не знаю, извлечете ли вы из него какую-нибудь пользу. От собственных комментариев воздерживаюсь, ибо сам я мало что понял. Излагаю одни только факты. Вчера был очередной сеанс игры в рулетку смерти, опять закончившийся ничем. Надо полагать, что Благовольский установил таки более сильный магнит. У нас новые члены. Вместо выбывших Офелии и львицы Экстаза две молоденькие барышни. После самоубийства Лорелии Рубинштейн московские девицы просто с ума сошли Количество желающих вступить в таинственный клуб самоубийц многократно возросло, за что следует благодарить падкую до мертвечины прессу. Самые настойчивые из этих взбаламошных особ достигают цели. Нынче Проспера представил нам Ифигению и Горгону. Первая – пухленькая курсистка с золотыми пушистыми волосами, очень миловидна и очень глупенькая. Прочла стишок про малолетнего утопленника. «Малютка бедненький утоп, его кладут в дубовый гроб» или что-то в этом роде. Почему этакую овцу тянет в объятия смерти – загадка. Вторая – нервная брюнетка с резкими чертами. Пишет дерганы и весьма непристойные стихи, хотя сама наверняка еще девственница. Впрочем, наш сластолюбивый дож это скоро поправит. Бедлевский читал новые стихи. Проспера прав. Он настоящий гений. Надежда новой русской поэзии. Впрочем, вы ведь, кажется, поэзией не интересуетесь. Тут, собственно, примечательно другое. Бедлевский в последнее время пребывает в постоянном возбуждении. Я вам как-то уже писал, что он в буквальном смысле помешан на мистике рифмических созвучий. Он вычитал в каком-то спиритическом трактате, что общение с потусторонним миром возможно только по пятницам, и потому этот день недели особенный. Каждое событие, происходящее в пятницу, имеет магическое значение и представляет собой послание, знак. Надо только уметь его расшифровать. Вот Глевский изо всех сил и расшифровывает. Началось с того, что в прошлую пятницу он объявил, что погадает на рифму. Взял с полки первую попавшуюся книгу, открыл, ткнул пальцем и попал слово «жерть». Пришел в неописуемую ажиотацию. Все повторял «жерть, смерть, жерть, смерть». Поскольку ныне тоже была пятница, он, едва поздоровавшись, схватил со стола лежавшую там книгу, открыл. И представьте себе, угодил на страницу, где в глаза сразу бросается заголовок «Земная твердь». Что тут стало с Глевским? Теперь мальчик совершенно уверен, что смерть посылает ему знаки. Он с нетерпением ждет третьей пятницы, чтобы окончательно удостовериться, и тогда уж с полным правом наложит на себя руки. Ну, пускай ждет. Три раза подряд подобные случаи не повторяются. Разошлись рано. В половине десятого. Вся церемония заняла не более 20 минут. Благовольский, можно сказать, вытолкал всех за дверь, оставив одного Глевского. Очевидно, испугался за своего любимца, хочет отвлечь его от пагубной фантазии. Жалко будет, если новое солнце русской поэзии погаснет, не взойдя. Хотя что же, одной красивой легендой станет больше. Веневитинов, Лермонтов, Надсон, Глевский. Смерть юного таланта всегда красива, но вам это не интересно, поэтому перехожу к, собственно, отчету. Выполняя вашу просьбу, я приступил к слежке, при этом неукоснительно соблюдал все полученные рекомендации. Двигаясь пешком, всегда держался под лунной стороны улицы и соблюдал дистанцию не менее 50 шагов. На извозчике увеличил расстояние до 200. Исправно вел записи в блокноте, не забывая помечать время и прочее. Итак, на Рождественском бульваре Заика остановил Ваньку и велел ехать на Поварскую, угол Бориса Глебского. По вечернему времени звуки разносятся далеко, а извозчик громко повторил адрес, и это облегчило мою задачу. Сев в следующую свободную коляску, я велел гнать прямо указанному месту, не утруждаясь следованием за Заикой, и в результате прибыл туда раньше. Спрятался под воротни, откуда хорошо просматривался весь перекресток. Ждать пришлось не более 2-3 минут. Заика, или следуя принятой в ваших сферах терминологии объект, постучав, вошел в дверь флигеля при доме номер 18. Поначалу я подумал, что там он и квартирует, и стало быть, ваше поручение выполнено. Однако, по некоторым размышлениям, счел странным, с чего этот человек будет стучаться в собственный дом. Решил на всякий случай проверить. Флигель одноэтажный, так что заглянуть в освещенные окна было нетрудно. Благо, улица по последнему времени уже опустела, и мой маневр не привлек бы внимания прохожих. Подобрал подле мелочной лавки пустой ящик, подставил и заглянул в щель между занавесками. Заика сидел за столом с какой-то пожилой дамой в черном, потому что цилиндр и перчатки лежали здесь же, возле его локтя, я понял, что он в гостях, и, видимо, ненадолго. Разговора мне было не слышно. Заика больше молчал и только время от времени кивал, зато дама рта почти не закрывала, что-то рассказывала, искательно заглядывая ему в лицо и бесперестанно утирая платком заплаканные глаза. Несколько раз он ее коротко о чем-то спросил. Она отвечала с видимой готовностью. Вид при этом имела такой, будто чувствует себя виноватой и оправдывается. В конце концов, Заика встал и вышел, оставив на столе кредитку, которую хозяйка жадно схватила и спрятала за висящую на стене картину. Боясь быть обнаруженным, я соскочил с ящика, проворно отбежал в сторону и встал за дерево. Коляску я не отпустил, велел дожидаться за углом и правильно сделал, так как время было уже такое, когда извозчика найти непросто. Заика, к примеру, прождал на тротуаре целых 8 минут, прежде чем смог ехать дальше. Если бы не моя предусмотрительность, то тут бы слежка и прервалась. Я велел извозчику сохранять дистанцию и подгонять лошадь, только когда впереди идущая пролетка скроется за углом. Мы выкатили на Садовую, где расстояние можно было еще более увеличить, и в протяжении 26 минут двигались все прямо, а потом повернули на Басманную. Возле нового пятиэтажного дома 5 бис Заика вышел. Я подумал, теперь уж он точно приехал к себе, но сразу же стало ясно, что я снова ошибся. На сей раз он даже не отпустил экипаж. Я на своем проехал мимо до ближайшего поворота и там вновь велел извозчику дожидаться. Оба подъезда дома были заперты, а будить дворника Заика не стал. Я видел, как он входил во двор и осторожно последовал за ним. Высунувшись из-за угла, увидел, как он немного повозился замком, открыл дверь черного хода и скрылся за нею. Это показалось мне крайне любопытным. Зачем такому важному господину в английском редиктоне и цилиндре шастать среди ночи по черным ходам? Я убедился, что замок на двери самый примитивный, его без большого труда можно открыть булавкой от галстука, что Заика очевидно и проделал. В противоборстве осторожности и азарта верх взял последний, и я решился, чтобы не грохотать, снял сапоги и оставил их снаружи, а сам проскользнул внутрь. По шагам было слышно, что объект поднимается на верхний, 5-й этаж. Что он там делал, не знаю. Карабкаться за ним не отважился. Что-то там вроде бы тихонько вскрипнуло, потом наступила полная тишина. Я протомился 15 минут и решил, что хватит. Вышел наружу, и что вы думаете? Мои сапоги пропали. Ох, народишко московский, ведь ночь, и во дворе никого не было, а не растерялся какой-то мерзавец, и главное, как ловко, я тут же в 5 шагах стоял, а ничего не слышал. Представьте мое положение, погода прохладная, и дождик недавно прошел, сыро, а я в одних чулках. Рассердился чудовищно, хотел добежать до своей коляски, доехать во свояси, но тут думаю, дай-ка погляжу наверх, что там на 5-м этаже, не зажглось ли какое окно? Нет, огонь нигде не зажегся, но вдруг я заметил, что по стеклу одного из окон того, что рядом с лестницей, вроде как пробежало белое пятно. Пригляделся, и точно, кто-то электрическим фонариком светит. Кому же это быть, если не объекту? Оцените всю глубину моей преданности делу. Озябший, с мокрыми ногами, я принял решение выполнить поручение до конца. Заика вышел через 9 минут после того, и слежка была продолжена. Экипажей теперь не попадалось вовсе. Стук колес и копыт по булыжнику разносился очень далеко, поэтому мне пришлось сильно отстать, так что дважды я чуть было его не потерял. Надеялся я только на одно, что Заика, наконец, уже угомонится и отправляется к себе ночевать. Я же поспешу домой, пропалю ноги и выпью чаю с малиной. Да будет вам известно, что у меня склонность к простудам, а после всякой раз неотвязный кашель. но ради вас я пренебрег даже здоровьем. За Яузой начались слободы, и я, помнится, все удивлялся, что Заика выбрал себе такое непрезентабельное место жительства. Окончательно я уверился в том, что его разъезды закончены, когда увидел, что он отпускает извозчика. Я же своему вновь велел ждать, хотя он жаловался, что лошадь устала и пора чая пить. Пришлось за простой сунуть лишний полтинник, как вскоре выяснилось, напрасно. Между прочим, затраты на исполнение вашего поручения составили за сегодняшний день существенную сумму – 3 рубля 50 копеек. Сообщаю вам это не из меркантильности, а чтобы вы осознали, как дорого во всех смыслах обходится мне мой альтруизм. Я весьма удачно спрятался за колодцем в густой тени раскидистого дерева. Заика же был ярко освещен луной, поэтому я мог наблюдать за его действиями, оставаясь в полной безопасности, если, конечно, не учитывать опасности для моего здоровья и замерзнущих ног. Дом, к которому направился объект, показался мне ничем не примечательным. Бревенчатое строение в 4 темных окнах по бокам, дощатый забор с калиткой. На сей раз Заика не пытался проникнуть внутрь. Он подошел ко второму слева окну и стал проделывать какие-то непонятные манипуляции. Мне поначалу показалось, что он очерчивал рукой по периметру рамы прямоугольник. Но затем до моего слуха донесся легкий скрежет, и я догадался, что Заика чем-то скребет по стеклу. Далее он извлек из кармана какой-то невидимый мне предмет, раздался чмокающий звук, стекло блеснуло под луной и вышло из рамы. Только тогда я понял, что Заика вырезал его алмазом, с какой целью, мне неведомо. Он снял редингот, осторожно обернул в него свою странную добычу и отправился по улице в обратном направлении. Теперь стало ясно, почему он отпустил извозчика. От тряски по булыжной мостовой стекло могло бы разбиться. Пришлось и мне рассчитаться со своим Ванькой, после чего я с соблюдением массы предосторожности двинулся за объектом. Как я уже писал, после вечернего дождя ночь выдалась ясная и лунная, поэтому высокий силуэт Заики был виден издалека. Я отстал шагов на 150, оступал по известной причине бесшумно, так что заметить меня он не мог. Шли мы страшно долго. Через мост, потом по длинной улице, название которой я не знаю, потом мимо Каланчевской площади и вокзалов. Я отбил себе обулыжники все ноги, изорвал чулки, но твердо решил довести дело до конца. Уж теперь-то неугомонный Заика наверняка шел к себе домой. Невозможно было предположить, что он со столь хрупкой ношей в руках затеет еще какую-нибудь эскападу. Однако выяснить его адрес, что и составляло главный смысл полученного от вас задания, мне не удалось, потому что на Сретенке в Ощеуловом переулке со мной случилось страшное и таинственное происшествие. Мне пришлось ускорить шаг, потому что Заика скрылся за углом, и я боялся его потерять. От этого я несколько утратил бдительность и, проходя мимо некой подворотни, даже не заглянул туда. Однако стоило мне поравняться с этой темной дырой, как вдруг я оказался схвачен сзади за ворот с чудовищной нечеловеческой силой, так что едва не оторвался от земли. Раздалась жуткая леденящая кровь шипения и злобный свистящий голос, от одного воспоминания о котором у меня сейчас стынет кровь в жилах, просипел слово, похожее на заклятие. Я запомнил это заклинание. «Тикусё!» Дорого бы я отдал, чтобы узнать, в чем его смысл. В следующий миг на мою несчастную, переставшую что-либо понимать голову, обрушился страшный удар, и сознание милосердно меня покинуло. Я пришел в себя там же, в подворотне. Судя по часам, я пролежал без чувств не менее получаса. Не знаю, что за напасть со мной приключилась, но только это было не ограбление. Часы и кошелек, равно как и все прочие вещи, оставались при мне. Трепеща от ужаса, я добежал до Сретенки, остановил ночного извозчика и отправился домой. Сейчас, Когда я пишу вам этот отчет, мои ноги прогреваются в тазу, а к моему затылку, где образовалась огромная шишка, привязан пузырь со льдом. Ступни сбиты в кровь, и очень вероятно, что я жестоко простужен. О расшатанных нервах нечего и говорить. Я уселся писать вам это письмо, потому что боюсь ложиться спать. Уверен, что стоит мне уснуть, как я вновь услышу этот кошмарный свистящий голос. И украденные сапоги безумно жалко. Они были козловые, почти совсем новые. А теперь, многоуважаемый Виссарион Виссарионович, когда вам известно во всех подробностях, сколько я претерпел по вашей милости, я выдвигаю требования. Если угодно, можно счесть его ультиматумом. Вам придется дать мне самые исчерпывающие объяснения о причинах, по которым ваше очень высокое лицо интересуется заикой. Кто таков этот загадочный господин и что вообще означает вся эта чертовщина? Оскорбленный и недоумевающий, ЦЦ, 12 сентября 1900 года.